Глава 50. В Токио ушел дождь. В роскошном логове Марка, Брюса и Апсары атмосфера тоже была не из лучших. Враг ударил молниеносно, а они барахтались в полном тумане. 6 убитых высших неизвестных и 3 пока живых, о которых они ничего не знали. Со смертью Хироки Кадзоу нить, ведущая к ним, вновь оборвалась. «Между ними наверняка есть связи», — рассудил Брюс. «Я, например, когда разбираю какую-нибудь махинацию, стараюсь рыть везде». Марк пришел к выводу, на который надеялся Брюс. «Что касается афганца Масуда Мансура, китайца Джандао, сирийца Халида и отца Апсары, узнать уже ничего нельзя. Но со святым Джоном и Хироки Кадзоу, напротив, можно попробовать что-то найти». Марк связался с Такуши. Немедленно была организована поездка в Киото в сопровождении полиции. Пока новости были плохими, никаких следов преступников. От монахов, к которым убийцы присоединились в последний момент, ничего не удалось добиться. Допрос ресторатора пациента Хироки Кадзоу тоже оказался безрезультатным. А исчезновение одного из помощников повара давало все основания думать, что служащий работал на мафию и сдал ей старика. Единственная надежда — раздобыть какие-то улики в доме жертвы. День у Дитера Клауда выдался особенно загруженным. Операция по лоббированию еще пока недостаточно коррумпированных сенаторов, запуск серии информационных атак на крупные европейские банки, которым Америка хотела перекрыть кислород, встреча с инженерами Алфавита по поводу программы здравоохранения и контроля производства новых медикаментов. Тем не менее, Клауд в перерыве между своими делами нашел время для встречи с Галином Маркетом. «Миссия выполнена, сэр. Мы убрали Хироки Кадзоу. Все чисто?» «Безупречно. Расследование ни к чему не приведет». «Признание от Кадзоу?» «К сожалению, ничего. Ввиду обстоятельств допросить его не получилось. У него дома тоже пусто». «Продолжайте». Маркет ушел, оставив Дитера Клауда в раздумьях. Легче было купить политиканов, предпринимателей и ученых, чтобы диктовать им нужное ему поведение, чем уничтожить крошечное братство, которое уходит корнями в далекое прошлое. У них есть уже 6 из 9, это верно, но следы на этом обрывались. И 3 высших неизвестных оставались живыми, а среди них, возможно, был и сам Сфинкс. Может быть, уничтожив святого Джона, Клауд и его сотрудники уже одержали окончательную победу? Казначей мертв, нерв перерезан. Но логичные рассуждения противоречили такому оптимистичному выводу. Во-первых, 3 выживших будут пробовать заменить погибших братьев. Во-вторых, возникает проблема наследника империи. Довольствуется ли он своей новой должностью и своим огромным состоянием, или же будет мстить за отца, так или иначе помогая высшим неизвестным? Отдает ли он себе отчет во всей этой ситуации? И, пожалуй, основной вопрос, посвятил ли отец сына в члены братства, был ли Марк одним из 3 оставшихся в живых? Это было маловероятно, потому что все высшие неизвестные были пожилыми людьми, связанными с археологией и с алхимией. Но, возможно, единственный наследник святого Джона все же взял на себя миссию отца. В таком случае его судьба была предрешена. Прежде чем вызвать Маркета и подготовить вместе с ним несчастный случай, достойный леди Дианы, Дитер Клауд задумался о другой стратегии. Империя Водуа рано или поздно должна была попасть в его сети, как и все другие. Тогда американская индустриальная мощь сделает еще один шаг к своей высшей цели — контролированию человеческого мозга. Миллиарды новых инвестиций не помешают в этом деле. В конце концов, Марк всего лишь юный волк, жадный и амбициозный. Почему бы ему не согласиться с хорошо сформулированными финансовыми аргументами? Итак, самое главное на данный момент — узнать, что у него на уме, и по максимуму этим манипулировать. «Работенка сумасшедших», — заметил Марк, обнаружив квартиру Хироки Кадзоу в полностью разрушенном состоянии. «Внутренние стены сломаны, одежда разодрана, предметы быта разбиты на 1000 кусочков». «Что они могли искать?» — задумался Марк. «Наверняка прежде всего то, что вывело бы их на след выжившего высшего неизвестного». Шотландец подключил свой нюх охотничьей собаки, Апсара с легкостью перемещалась по квартире, внимательно все осматривая. Марк пытался найти что-то необычное. Их сопровождали 2 полицейских в штатском. Теоретически посторонним запрещено было уносить с собой обнаруженную улику, а они должны передать ее властям. С завтрашнего дня место будут зачищать. Скромное жилище погибшего не предоставило троице ничего нового. Однако алхимическая лаборатория их поразила. Здесь тоже все было сломано, но можно было различить осколки реторт, сосудов различных форм, резервуаров разных размеров с разноцветными субстанциями внутри, иногда вязкими. На полу валялось множество минералов и растений. «Эта лаборатория напоминает лабораторию моего отца», — заметила Апсара. «Он тоже изготавливал лекарства, которые называл растительным золотом». «А как же металлическое золото?» — поинтересовался Брюс, настроенный скептически. «Очень редко. И только для наших самых основных нужд. По его мнению, великое делание — это превращение любой материи в другую. И тот, кто владел искусством такой трансформации, мог превратить смерть в жизнь с помощью первичной материи». «И что же это?» «Я не знаю». «Главная тайна высших неизвестных», — уточнил Марк. «Отец говорил тебе о ней?» «Один раз. Всего за несколько дней до того, как его убили, и я только что рассказал вам все, что он мне доверил». Теперь уже не было никаких сомнений. Святой Джон в последнем сообщении хотел поведать сыну важнейшую тайну своей жизни — его принадлежность к братству девяти высших неизвестных. Собирался ли он при этом передать ему свои знания? Троица разбирала все это хаотическое нагромождение вещей. Брюс пролистывал разбросанные книги и документы, одни из них были посвящены алхимии, астрологии и магии, другие — археологическим памятникам, восточным храмам и западным святилищам. Старичок интересовался старыми камушками и городами-музеями. Тут столько всего. Пальмира, например. Друзья переглянулись, они стали искать активнее. Среди книг на японском и английском языках с многочисленными фотографиями были работы, посвященные Пальмире, Буддам Афганистана, разрисованным пещерам Китая, замкам Ангкора и Стоунхенджу, самому известному мегалитическому сооружению Великобритании. «А вот и связь с пятью убитыми высшими неизвестными», — заключил Брюс. «Значит, страны, где находятся три последних, тоже здесь есть», — рассудила Апсара. «Проблема в том», — продолжил Брюс, — «что вариантов множество. Любой континент, около сотни стран и целая куча городов-музеев, начиная от Бенареса и Шартра и заканчивая Флоренцией». Примечание. Бенарес — главный город одноименной области в северо-восточной Индии, имеющий для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков. Шартр — город во Франции. Конец примечаний. «А если выжившие прячутся в Японии, Афганистане или Англии?» «Тем не менее мы составим список», — решил Марк. «Когда я полностью изучу библиотеку Святого Джона, тогда мы, возможно, найдем совпадение». «Здесь многого не хватает». «Чего именно?» «Компьютера, планшета, мобильного. Сейчас даже старики этим пользуются. Без этого в наше время никак». «А разве Хироки Кадзоу не общался с помощью мысли, как твой сынишка?» Брюс вздохнул. «Каждый возьмет на себя какую-то территорию. Вперед, составляем список».